и она послала их с заданием сжечь весь Юнис дотла. Городок запылал. Некоторые дети, движимые любопытством, входили прямо в огонь, чтобы узнать, каково это — попасть в живомирное пламя. Все, что им удавалось ощутить, — это небольшой жар, какой бывает при легкой простуде. Ничего больше. Вскоре от Юниса остались одни головешки и сокровища, перешедшие в вечность. «Вечность сохранит то, что пожелает сохранить», — сказала Мэри своим детям. «Все, что пользуется любовью, все, что заслуживает сохраниться до конца времен, перейдет в благословенный Междумир». Перешла небольшая круглая беседка, стоявшая в городском саду. Перешел памятник ветеранам Второй мировой. Церковь с красивыми витражами и угловое кафе тоже теперь стали частью Междумира. Из жилых домов мало какие удостоились вечности, а вот вещи — да, их сохранилось много. Мягкая игрушка там, велосипед здесь, кларнет, кресло-качалка. Междумирный Юнис был теперь полон всякой всячины, покоящейся на маленьких мертвых пятнах, а также в упомянутых нами сооружениях. И, конечно, везде души, спящие души. Всех междусветов снесли в одно место, в церковь, разложили по скамейкам и пересчитали. Их оказалось 178. Довольная, Мэри повернулась к малышу Ричарду, который занимал теперь должность ее личного помощника. «Скажи всем после светом, что они могут пойти и обрести объект их чаяний», — распорядилась она. «А?» — вылупил глаза малыш Ричард. Она вздохнула. «Скажи всем, что каждый может пойти и выбрать любой предмет из перешедших, который им по душе, но только один. Ни к чему потакать жадности». «Есть, мисс Мэри!» Малыш умчался. В живом мире в городок начали со всех сторон съезжаться кареты скорой помощи, пожарные машины и полиция. Скинджекеры покинули своих носителей и вернулись в Междумир. Каждый из них принес с собой запах гари и изможденность живых тел их бывших хозяев. Не вернулся только лосяра, но Мэри особенно не обеспокоилась. Наверняка парень занялся мародерством или смотрит на горящий город. В эту ночь Мэри, никогда не спавшая, любовалась из перешедшей беседки чудесными руинами Юниса. Все ее дети нашли себе мертвые пятна в центре городка и либо спали, либо занимались чем-нибудь увлекательным. Только в церкви не было никого, кроме спящих междусветов. Мэри отправила двоих после светов, тех самых, что любили забавляться шутками про тук-тук, нести вахту в церкви. «Когда мы все покинем городок, вы останетесь здесь и будете охранять спящих», — сказала им Мэри. «А когда они проснутся, вы будете у них за главных. Но не забывайте, что самое главное — это я, и вы у меня в подчинении». После этого она вручила им свою новую книгу, аккуратно переписанную девочкой с великолепным почерком, личным писцом мисс Мэри Хайтауэр. «Прочитайте это. Читайте каждый день. И когда новые после света проснутся, проследите, чтобы они тоже ее прочитали». Это был ключевой момент в плане Мэри. В каждом месте, которое ей удастся вырвать из пут живого мира, она будет оставлять между светов и группу своих подопечных, которые станут заботиться о спящих душах. Когда зеленыши проснутся, к их услугам будет город, который они с полным на то правом смогут назвать своим. А после этого они войдут в обширное сообщество Мэри. Правда, 178 междусветов — это лишь капля в море. В живом мире более 6 миллиардов человек, и 1/5 от этого количества — дети, которых Мэри была в состоянии спасти. Даже если сегодняшний успех повторять каждый день, потребуется несколько тысячелетий. Так не годится. Война, о которой она толковала Милосу, была неизбежна. Живые должны были обратиться друг против друга. Вот только пока Мэри не знала, как привести этот план в действие. Она стояла в беседке. В живом мире подул ветер, унося гарь и дым разоренного городка на запад. Мэри вновь чувствовала, как ее влечет в том же направлении, и тяготение это было сильным, как никогда. Там, на западе, прямо за тем горизонтом, лежал ответ на все ее вопросы. Где-то в тех краях находился центр этого странного притяжения, и когда она найдет его, когда встанет в самой его середине, тогда она будет знать, что делать. Так размышляла Мэри, вглядываясь в дым, сквозь который сияли ее послесветы, когда ей вдруг попался на глаза один из них. Он направлялся прямо к ней. На голове у парня был шлем. Ну, наконец-то, вернулся лосяра. И хорошо бы, если бы у него нашлось толковое объяснение, почему он задержался. Сейчас она ему устроит головомойку. Но по мере того, как он приближался, Мэри все больше чувствовала, что случилось что-то очень, очень плохое. Митчелла Лоснера по прозвищу Лосяра постигло воистину тяжелое несчастье во время футбольного матча. В результате его тело угодило в питтсбургскую больницу, где и лежало в коме, парализованное ниже шеи.